Несколько раз пробовал обнаружить, но у меня было слишком мало времени. Мои клиенты не выбрасывают деньги даром. Они требуют побольше развлечений. Откуда вы знаете, что акула огромная? Из рассказов. Я прикинул в среднем ее размеры, а затем отнял футов 8. Даже без них это та еще рыбка. Знаю. Вы будете нам помочь? Понятно. Я ждал вашего звонка. Ну так как? Надо подумать. Думайте, сколько я заработаю? Сколько вы обычно берете в сутки? Мы оплатим каждый день, пока вы не убьете эту тварь. Нет, не пойдет, сказал Куинт. За такую работенку надо платить особо. Что это значит? Ну, как правило, я получаю $200 в день. Но тут редкий случай. Я соглашусь заняться акулой только за двойную плату. Но нет. Пока. Подождите. Слушайте, это просто грабеж. У вас нет иного выхода. Найдутся еще рыбаки. Броди услышал, как Куинт насмешливо расхохотался коротким лающим смехом. «Конечно, найдутся», — сказал Куинт. «Один уже наловчился. Пошлите другого, пошлите еще полдюжины. Потом, когда снова вспомните обо мне, я, пожалуй, запрошу тройную цену. Время работает на меня». «Речь идет не о простом одолжении», — сказал Броди. Я знаю, что вам нужно зарабатывать на жизнь. Но акула убивает людей. Надо положить этому конец. Спасти человеческие жизни. Вы можете нам помочь. Возьмите хотя бы свою обычную плату. Вы растрогали меня, сказал Куинт. Вам нужно убить акулу, и я попытаюсь убить ее ради вас. Никакой гарантии не даю, но сделаю... все возможное. А все возможное стоит $400 в день. Броди вздохнул. Я не уверен, что муниципалитет даст такие деньги. Да будьте где-нибудь. Когда вы сумеете поймать акулу? Через день, через неделю, через месяц, кто знает. Может, никогда. Может, она уже ушла. «Дай-ка Бог», — сказал Броди. Он помолчал. «Ладно», — сказал наконец Броди. «У нас иного выхода нет». «Да, это уж точно». «Вы сможете выйти завтра?» «Нет, не раньше понедельника. У меня завтра гости». «Гости? У вас что, званый обед?» Куинт рассмеялся все тем же обрывистым, лающим смехом. «Гости — это те, кто нанимает судно», — ответил он. «Видно, что вы не часто занимаетесь рыбной ловлей». Броди покраснел. «Что верно, то верно». «А вы не можете отказать своим гостям? Ведь мы все-таки платим больше». У нас преимущество перед другими. Нет, это постоянные клиенты. Я не могу так поступить, иначе потеряю их. А вы случайный клиент. Предположим, что вы уже завтра встретите акулу. Вы попытаетесь ее поймать? Это сберегло бы вам кучу денег, правда? Но мы не встретим вашу рыбку. Мы пойдем прямо на восток. Там прекрасно клюет. Вам стоит попробовать как-нибудь. Кроме денег, вам ничего не нужно? Да, вот еще что, сказал Куинт. Мне понадобится человек. Теперь у меня нет помощника, а без него трудно вытащить такую здоровую рыбину. Куда же он делся, утонул? Нет, ушел. Сдали нервы. На нашей работе рано или поздно это случается почти с каждым.